Глава 37. Наверное, никто уже не узнает, когда люди впервые стали селиться на этом удлиненном гористом полуострове и на плоских болотистых островах, замыкаемой им лагуны. Во всяком случае, если жители Воссоединенного Королевства произносят «Нуменор» с непременным придыханием, закатыванием глаз и воздеванием к небу указательного пальца, то умбарцы вполне искренне чешут в затылке. «Как-как? Нуменорцы? Да не, что всех этих варваров упомнишь. Их тут через нас знаете сколько прошло?» Судьбу Умбара, как великой морской державы, предопределили два обстоятельства – великолепная закрытая гавань и то, что высшая точка полуострова имеет отметку 5356 футов над уровнем моря. Единственные настоящие горы на всем побережье к югу от устья Андуина. В этих засушливых широтах слово «горы» означает лес. Лес означало корабли, а корабли – морскую торговлю. Каковая торговля естественным образом сочетается с каперством и, чего греха таить, с откровенным пиратством. Плюс фантастически выгодное расположение на стыке всего и вся. Истинный перекресток мира, идеальная перевалочная база транзитной торговли и конечный пункт караванных путей из стран Восхода. Сплошная линия укреплений на Чевелгарском перешейке, соединяющем полуостров с материком, и отличный военный флот, гарантия от вражеских десантов, делали Умбар совершенно неприступным. Тем удивительнее было то, что на протяжении всей истории его завоевывал всяк, кому не лень. Вернее сказать, умбарцы каждый раз, не доводя до греха, признавали над собой протекторат соответствующей континентальной державы и платили ей отступного, разумно полагая, что война, даже победоносная, обойдется их торговой республике во всех смыслах дороже. Их положение можно сравнить с положением предпринимателя, который без всякого удовольствия, но спокойно отчисляет рэкетиру за охрану, загодя закладывая эти деньги в стоимость своего товара. Ему абсолютно наплевать, какой именно из преступных группировок принадлежит его крыша. Важно лишь, чтобы братва не затевала автоматной пальбы друг по дружке прямо перед зеркальными витринами его заведения. На материке грандиозные сражения сменялись многомесячными осадами, а прославленные короли, вечно озабоченные тем, чтобы завоевать новые земли взамен того, чтобы толково управлять теми, что у них уже есть, в который уже раз мысленно отрубали голову своим министрам финансов, взявшим моду обрывать горний полет стратегической мысли венценосца своим пошло-торгашеским «казна пуста, сир», а жалование войску не плачено с прошлого сентября. Одним словом, жизнь била ключом. Умбарцы же тем временем, сидя за Чевелгарскими укреплениями, знай себе обустраивали свои топкие острова, соединяя их системой дамбы, мостов и прорезая каналами. Мегаполис, поднявшийся прямо из бирюзовых вод лагуны, по праву считался прекраснейшим городом Средиземья. Денег у местных купцов и банкиров было несчетно немерено, так что прославленные архитекторы и скульпторы вот уже четвертый век кряду трудились тут, не покладая рук. Последние лет 300 Умбар вошел в такую силу, что почел излишним откупаться данью от кого бы то ни было. Безраздельно господствуя на морях, он перешел к тактике временных оборонительных союзов. То с Мордором против Гондора, то с Гондором против Мордора, то с Кхандом против них обеих. Однако за последний год ситуация радикально изменилась. Мордор рухнул в небытие, не без помощи Умбара, предоставившего в решительный момент Арагорну десантный флот, дабы раз и навсегда избавиться от конкурента по караванной торговле. Кханд, раздираемый религиозной войной, утратил всякое влияние на прибрежные области, а с юга надвигалась новая сила, с которой, похоже, каши не сваришь – харадримы. В итоге выбор у республики оказался еще тот – между южными дикарями и северными варварами. Сенат выбрал последних, надеясь защититься от харадримского нашествия мечами Арагорна. хотя было ясно как день. На сей раз платой за союз будет прямая оккупация страны великим северным соседом. Так что хватало тут и тех, кто полагает умбарскую независимость вкупе с гражданскими свободами вполне достойными того, чтобы положить жизнь, защищая их с оружием в руках. Большинство горожан, впрочем, об этих печальных материях не думали, или, по крайней мере, старательно отгоняли от себя подобные мысли. Веселый космополитичный умбар с его простецкими и как-то по-свойски продажными властями вел свою обычную жизнь главного перекрестка мира. Здесь действовали храмы всех трех мировых и множество местных религий, а купец из любой страны, заключив сделку, мог отметить ее в ресторанчике со своей национальной кухней. Здесь собирали, выменивали и крали информацию дипломаты и шпионы из таких стран, о которых в Воссоединенном Королевстве никто и слыхом не слыхивал. И где в свой черед ничуть не интересовались заснеженным медвежьим углом по ту сторону Андуина. Здесь можно было отыскать любой товар, какой только рождали земля, воды и недра Арды, или создавали руки и головы ее обитателей, от экзотических фруктов до редчайших лекарств и наркотиков, от дивной красоты платиновой диадемы со знаменитым вендотийскими изумрудами до мордорского булатного ятагана, которым можно разрубить камень, а потом обернуть клинок вокруг пояса на манер ремня. От невиданных окаменелых зубов, якобы драконьих, обладающих магическими свойствами, до рукописей на утраченных ныне языках. Известен анекдот. Существует ли на самом деле кольцо всевластия? Нет, иначе его можно было бы купить на умбарском базаре. А как тут тасовалась кровь, и какие красотки выныривали из этой бурлящей вселенской мешанки? Во всяком случае, Тангорн по пути от рыбного рынка до набережной трех звезд насчитал по меньшей мере полдюжины таких метисочек, что просто держите меня четверо. На набережной он заглянул в знакомый по прежним временам погребок выпить своего любимого золотистого муската. Сладость и горечь в нем столь тонко уравновешивают друг друга, что вкус будто бы исчезает вовсе, и вино обращается в овеществленный аромат, вроде бы простой и даже грубоватый, но в действительности сотканный из неисчислимого множества оттенков, многозначностей и недосказанностей. Задержи глоток на языке, и увидишь наяву горячие от солнца топазовые ягоды, чуть припудренные известковой пылью, и ослепительно белую каменистую дорогу через виноградник, а потом просто из дрожжания полуденного марева сами собою родятся в душе упоительные ритмы умбарских шестистиший токкато. «Странное дело», — думал он, поднимаясь по выщербленным ступенькам из прохладного подвального сумрака. Еще одна проверка, слежки по-прежнему нет. «Странное дело, но когда-то ему всерьез казалось». Прочувствуй по-настоящему до конца вкус этого волшебного напитка и постигнешь саму душу города, где он рожден. Чудесный, проклятый, нежнейший, капризный, насмешливый, порочный, вечно ускользающий от подлинной близости умбар. Стерва немыслимой красоты и шарма, напоившая тебя приворотным зельем. Специально, чтобы флиртовать на твоих глазах с каждым встречным поперечным. Когда есть лишь один выбор – либо убить ее, либо махнуть рукой и принять такой, какова она есть. Он принял, и вот теперь, вернувшись после четырехлетней разлуки, понял, наконец, с полнейшей определенностью. Вся гондорская жизнь барона Тангорна была не более чем затянувшимся недоразумением, поскольку настоящий его дом здесь». Он остановился у парапета, опершись локтем о теплый, розоватый известняк, окинул взором величественную панораму обеих умбарских бухт, Хармианской и Барангарской, и вдруг сообразил. Да ведь именно здесь, на этом самом месте, он тогда встретился с бароном Грагером, в тот самый первый день своего пребывания в Умбаре. Резидент выслушал тангорного представления и холодно отчеканил. Плевать я хотел на Фарамировые рекомендации. К настоящей работе, юноша, я вас допущу не раньше, чем через полгода. К концу этого срока Вы обязаны знать город лучше, чем местная полиция, говорить на обоих здешних языках без следов акцента и располагать кругом знакомств во всех слоях общества, от уголовников до сенаторов. Это для начала. Не справитесь? Можете отправляться обратно. Займитесь художественными переводами. Это у вас и вправду выходит неплохо. Воистину, все возвращается на круги своя. Сумел ли он здесь стать своим? Вряд ли это вообще возможно. Но как бы то ни было, он научился слагать весьма ценимые знатоками таккато, вполне сносно разбирался в оснастке судов и непринужденно изъяснялся с хармианскими контрабандистами на их фигурной фене. Он и сейчас сумеет с завязанными глазами провести гондолу по лабиринту каналов старого города и по сию пору держит в памяти не менее дюжины проходных дворов и иных мест, где можно оторваться от слежки, даже если его зажмут плечами, то есть примутся в открытую вести целой бригадой. Он сплел тогда здесь весьма неплохую агентурную сеть. А потом у него появилась Элвис. Человек, для которого в этом городе не существовало тайн. Или, может быть, это он появился у нее. Элвис была самой блестящей куртизанкой Умбара. От матери, уроженки Белфаласа, содержавшей в порту непритязательное заведение под названием «Поцелуй сирены», она унаследовала сапфировые глаза и волосы цвета светлой меди, мгновенно сводящие с ума любого южанина. А от отца, корсарского шкипера, угодившего на ног Рею, когда девочке не исполнилось еще и годика, мужской склад ума, независимость характера и тягу к хорошо просчитанным авантюрам. Это сочетание и позволило ей подняться из трущоб припортового квартала, где она родилась, в собственный особняк на Яшмовой улице, в котором собирался на приемы высший свет республики. Наряды Элвис регулярно вызывали разлитие желчи у жены официальных любовниц высших сановников, а тело ее послужило моделью для трех живописных полотен и предметом для дюжины дуэлей. Провести с нею ночь стоило целого состояния, либо не стоило ничего, кроме, к примеру, удачного стихотворного посвящения. Именно так это и случилось однажды с Тангорном, заглянувшим на огонек в ее салон. Ему необходимо было завязать контакт с регулярно появлявшимся там секретарем кханского посольства. Когда гости стали расходиться, красотка остановилась перед забавным северным варваром и с возмущением, которое никак не вязалось с ее искрящимися от смеха глазами, произнесла: «Говорят, вы давеча утверждали, будто бы у меня крашеные волосы». Тот открыл было рот, чтобы опровергнуть сей чудовищный поклеп, да вовремя сообразил, от него ждут вовсе не этого. «Так вот, я натуральная блондинка, хотите убедиться?» «Что, прямо сейчас?» «Ну, а когда же?» И, взяв его под руку, решительно двинулась из гостиной во внутренние покои, промурлыков на ходу. «Поглядим, так ли ты хорош в постели, как в танце?» Оказалось, более чем. К утру Элвис подписала безоговорочную капитуляцию, условия которой вполне добросовестно выполняла на протяжении всех последующих лет. Что до Тангорна, то ему это поначалу казалось восхитительным приключением, не более того. Барон осознал, что эта женщина исподволь заняла в его жизни куда больше места, чем он мог себе позволить, лишь когда та со своей обычной щедростью одарила вниманием юного отпрыска сенатора Луана, пустоголового красавчика, сочинявшего тошнотворно-слащавые вирши. Последовала дуэль, насмешившая весь город. Барон действовал тогда мечом, как дубинкой, нанося удары исключительно плашмя, так что парень отделался сильными ушибами и сотрясением мозга. Приведшая в ярость Грагера и в полное недоумение умбарскую секретную службу. Разведчики так себя вести не имеют права. Сам Тангорн принял головомойку, устроенную ему резидентом, с полным равнодушием и попросил лишь о немедленном переводе его из Умбара, ну, скажем, в Кханд. От года, проведенного в Кханде, у него почему-то не осталось никаких связанных воспоминаний. Выжженные солнцем до ослепительной белизны, стены глинобитных, глухих без окон домов. навсегда закрытые непрозрачной вуалью лица местных женщин, запах перекаленного хлопкового масла, вкус пресных лепешек, едва остыв, те вкусом и консистенцией становятся похожи на замазку. И над всем этим нескончаемый звук зурны, будто выматывающее душу гудение исполинского москита. Нет, он так и не сумел полюбить эту страну, погруженную в вечную дрему. Барон пытался забыть об Элвис, с головой уйдя в работу. Приторные ласки тамошних красавиц, как он уже убедился, тут помочь не могли. Странно, но внезапный приказ Грагера возвращаться назад, в Умбар, он поначалу никак не связывал со своими рапортами. Оказалось, однако, что одна из вскользь оброненных им идей проанализировать реальный товарооборот между Мордором и прочими заандуинскими государствами показалась его шефу настолько перспективной, что тот почел необходимым заняться этим лично, прямо на месте, в Кханде. Тангорна же, к полнейшему его изумлению, Грагер оставил вместо себя на должности умбарского резидента. Больше извини некого, да и потом, знаешь, как говорят здесь на юге, чтобы научиться плавать, надо плавать. А на следующий день по возвращении его разыскала женщина, одетая в глухой кханский балахон. Она грациозно откинула вуаль и произнесла с поразившей его застенчивой улыбкой. «Здравствуй, Тан. Ты будешь смеяться, но я ждала тебя все это время. И если понадобится, буду ждать еще столько же». «Да ну, не иначе, как ты решила посвятить себя служению Валья Векте», — съязвил он, отчаянно пытаясь вынырнуть из этого треклятого сапфирового омута. «Валья Векте? Это она в Арианском пантеоне ведает целомудрием, верно? А храм Ариан как раз в трех кварталах от твоего дома, так что это служение будет не слишком для тебя обременительным». «Я совсем о другом», — пожала плечами Элвис. «Конечно же, я за этот год переспала с кучей народу, но это была просто работа и ничего более». Тут она глянула на него в упор и залепила в лоб. «Только знаешь, Тан, не строй себе иллюзий. В глазах людей, называющих себя порядочными, моя работа выглядит ничуть не более постыдной, чем твоя. Я имею в виду то, чем ты тут на самом деле занимаешься». Некоторое время он переваривал сказанное, а затем нашел-таки в себе силы рассмеяться. «Да, нечего сказать, уела. Что ж, твоя правда, Элли». С этими словами он привычно обнял ее за талию, будто бы готовясь закружить в танцы. «И пропади она все пропадом!» «Я тут ни при чем», — печально улыбнулась она. «И ты ни при чем. Просто мы с тобой приговорены друг к другу, и ничего с этим не поделаешь». Это было чистой правдой. Они расставались множество раз и иногда надолго, но потом все начиналось ровно с того же самого места. Из тех разлук она встречала его по-всякому. Иногда от одного ее взгляда в комнате оседал слой изморози в палец толщиной. Иногда казалось, будто орда треснула до самых своих потаенных глубин и наружу вырвался испепеляющий протуберанец вековечного огня. А иногда она просто со вздохом проводила ему ладошкой по щеке. «Заходи, чего-то ты совсем с лица спал, съешь что-нибудь». Примерная домохозяйка, встречающая супруга из рутинной деловой отлучки. Оба уже поняли с полной отчетливостью, каждый из них несет в крови смертельную дозу неизлечимой отравы, и противоядие, дающее, впрочем, лишь временное исцеление, можно получить только у другого.